Соперником Олимпийской сборной СССР была сборная клубов Польской Народной Республики. Поляки победили 2-1. «Мне нравятся ваши футболисты», — говорил тренер сборной Польши Ришард Канцевич, обступившим его советским журналистам. «Почти каждый из них в отдельности мастер футбола. Боговик, Онищенко, Трошкин подтвердили это сегодня. Но слаженного ансамбля, на мой взгляд, у вас пока нет». Прошло чуть больше года. В октябре-ноябре 1971 года олимпийцам предстояло провести ответственные матчи второго этапа отборочных игр с командами Австрии и Франции. Нужна была проверка боем. Для этого спорткомитет СССР организовал в конце сентября в Киеве международный турнир с участием Олимпийской сборной Советского Союза, болгарской команды «Спартак», венгерского клуба «Дьер» и киевского «Динамо». В первом же матче олимпийцев с болгарами обнаружилась одна из проблем нашей команды – неумение точно завершать атаки. Лишь минут за 15 до финального свистка Веремеев со штрафного удара забил единственный в этом матче гол в ворота гостей. Матч киевского «Динамо» с венгерским клубом «Дьер», проходивший под проливным дождем, закончился с сухим счетом 2-0 в пользу динамовцев. Когда начался финальный поединок турнира между киевским «Динамо» и Олимпийской сборной СССР, я сидел на скамейке запасных своего клуба. Почти весь первый тайм искоса поглядывал на старшего тренера Севидова. Выпустит Наполи или нет? В олимпийской сборной вместе с другими сильнейшими футболистами страны играли четверо киевлян: Сергей Доценко, Стефан Решко, Владимир Трошкин и Владимир Веремеев. Так что из 22 футболистов, вышедших на поле, 15 были из киевского «Динамо». Свои против своих. Но матч носил далеко не семейный характер. Тон задавали мои одноклубники, а у олимпийцев игра не клеилась. Когда счет стал 2-1 в пользу «Динамо», Севидов жестом подозвал меня. Сердце радостно заколотилось. Все-таки выпустит. Я мигом подбежал к тренеру, присел рядом на корточки. Севидов мягко положил мне руку на плечо. «Ты про Гершковича что-нибудь слышал? Который в московском «Торпедо» играет?» Я не понимал, к чему этот вопрос. «Он самый, Миша Гершкович». Севидов улыбался. Очень техничный и быстрый паренек. Но когда к нему попадает мяч, то, говорят, забрать его назад можно только с помощью милиции. Я понял, куда клонит тренер, и даже, кажется, чуточку смутился, а Севидо уже без улыбки продолжал. «Сейчас, Олег, выйдешь на поле, играй впереди, смело атакуй. Забьешь — молодец. Но при этом постарайся не терять из виду Толю Бышевца. Запомни, хороший пас партнеру — признак зрелости футболиста». Сбросив с себя тренировочный костюм, я выбежал на поле и потрусил на левый край. Бышевец одобряюще помахал мне рукой. Я был на поле в основном составе «Динамо». Конечно, радость переполняла меня. Но как только я коснулся мяча, эмоции утихли. Захватила игра. Я помнил наставление Севидова. Пытался, конечно, сам пробить по воротам, но больше подыгрывал Бышевцу, и в конце игры мне удалось выложить Толе мяч прямо под удар. Он забил третий гол в ворота наших олимпийцев. Они вновь, как и после прошлогоднего матча, с поляками покидали поле киевского стадиона, понурив головы. Наступил год 20-х Олимпийских игр. В чемпионате страны я уже регулярно выходил на поле в основном составе клуба. 16 июля 1972 года в международной товарищеской встрече против команды Финляндии я уже дебютировал в составе Олимпийской сборной СССР. Матч проходил в небольшом финском городке Васа. Его стадион показался мне очень маленьким, с узким и местами неровным полем. Сразу подумал, что разогнаться на нем будет негде. На 17-й минуте матча Гиви Нодия прошел по правому краю и из центра сильно пробил по воротам. Почувствовав ситуацию, я рванулся к вратарю на какое-то мгновение раньше удара Нодио и, помня уроки тактики, полученные еще в дубле, затормозил за несколько метров до голкипера. Вратарь не удержал мяч.